Жители Южной Кореи с завистью взирают на женщин нашей республики, которые наслаждаются достойной жизнью благодаря социалистическому строю. Сок Чинчи, которая проживает в Сеуле, и другие женщины Южной Кореи сказали: «В отличие от Южной Кореи, где мужчины считают женщин своей собственностью, в Северной Корее равноправие мужчин и женщин обеспечивается на юридических основах и государственным механизмом. Все это стало возможным благодаря Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, которые проводили политику для трудящихся народных масс, считая женщин хозяевами страны, равноправными с мужчинами». В Северной Корее достоинство представителей слабого пола достигло высшего рубежа и на самом высоком уровне обеспечиваются все права женщин. Поэтому ее можно назвать королевством и райским краем для женщин. Чтобы и женщины Южной Кореи имели возможность наслаждаться благословленной жизнью, следует воссоединить родину, объединив силы нации под знаменем совместной декларации от 15 июня, отметили они.